жена учителя. «Милый, мы должны отвезти ее в Мар-а-Лал», — взволнованно говорю я мужу. Он отвечает, что это не его дело. Он должен искать своих козлов. Тут я его совсем не понимаю и сердито интересуюсь, не дороже ли ему жизнь животного жизни человеческой. Он не хочет об этом думать, ведь это не его жена, а козлы будут съедены максимум через 2 часа. С этими словами и мыслями он уходит из магазина. Я обескуражена. Не верится, что мой добрый муж может быть таким бессердечным. Я говорю Анне, что взгляну на женщину, а потом приму решение. Ее хижина в 2 минутах ходьбы. Войдя, я едва не падаю. Повсюду валяются окровавленные тряпки. Молодая женщина свернулась калачиком на голом полу и громко стонет. Я заговариваю с ней, потому что знаю, что она говорит по-английски. Она с трудом рассказывает, что кровотечение началось 2 дня назад, но к врачу ее не пустили из-за мужа. Он очень ревнив и был против обследования. Теперь, пока его нет, она хочет уехать. Женщина впервые смотрит на меня, и я вижу в ее глазах страх. «Карина, прошу, помоги, я умираю!» Она поднимает платье, и я вижу у нее между ног крохотную сизую ручку. Взяв себя в руки, говорю, что машина сейчас будет. Выбежав из домика, мчусь в магазин. Там говорю Анне, что немедленно еду в Мар-а-Лал, а она должна будет закрыть магазин, если муж не вернется к 7. Затем лечу домой, почти не чувствуя, как колючие кусты царапают ноги. У меня текут слезы. Меня ужасает и бесит поведение мужа этой женщины. Если бы мы только могли добраться до Мар-а-Лала вовремя. Мать стоит возле хижины и не может взять в толк. Зачем я хватаю все шерстяные одеяла и даже наши шкуры и расстилаю их на заднем сиденье Лэндровера? Нет времени на объяснение. Счет идет на минуты. Я с трудом соображаю, когда завожу двигатель. В миссии правда никого, ни одной машины на парковке. Останавливаюсь у хижины жены учителя. Поместить женщину в машину нелегко, она уже не может стоять. Мы со служанкой аккуратно укладываем ее на 2 одеяла, которые защищают лишь от холодного металла и вряд ли смягчат сильные толчки. Девушка тоже садится, и мы отправляемся. Я останавливаюсь у домика ветеринара, чтобы посмотреть, не поедет ли он со мной, но его тоже нет. Куда же все подевались в тот момент, когда они так нужны? Зато является незнакомец из Мар-а-Лала и хочет поехать с нами. Он не из числа Самбуру. Конечно, это вопрос жизни и смерти, но я все равно не могу ехать быстро, иначе женщина перевернется на заднем сиденье. При каждом толчке она громко кричит, служанка что-то шепчет, держа ее голову у себя на коленях. Я все никак не могу успокоиться. Из-за ревности этот человек позволяет жене умереть. При этом он каждое воскресенье ходит в церковь, переводил мессу, умеет читать и писать. Я бы с трудом поверила в это, если бы недавно не наблюдала подобные отношения со стороны собственного мужа. Жизнь женщины явно значит для него меньше, чем жизнь козы. Окажись в бедственном положении какой-нибудь воин, как тот, что месяц провел в нашей хижине, Лкеттинга, вероятно, отреагировал бы по-другому. Но теперь речь идет о чужой женщине, которая ему даже не принадлежит. Что же будет, если трудности вдруг возникнут у меня? Все эти мысли кружатся в моей голове. Женщина на короткое время теряет сознание, и стоны прекращаются. Мы приближаемся к скалам, и у меня пробегает холод по спине, когда представляю, как сейчас будет раскачивать машину. Медленная езда здесь бесполезна. Я велю служанке держать женщину как можно крепче. Мужчина, сидящий рядом со мной, до сих пор не произнес ни слова. Наш автомобиль, как колесница, взбирается по большим валунам. Женщина душераздирающе кричит. Когда мы преодолеваем этот участок, она успокаивается. Мы едем через джунгли незадолго до склона смерти. Нужно включить полный привод и поехать в гору. Карабкаемся. И вдруг на середине склона двигатель глохнет. Я смотрю на указатель уровня топлива и облегченно вздыхаю. Лондровер продолжает ползти в нормальном темпе, но затем снова глохнет. Машина кренится и грохочет, взбираясь вверх по холму и полностью останавливается рядом с плато, на котором я застряла недавно. Отчаянно пытаюсь запустить двигатель. Бесполезно. Наконец, мужчина рядом со мной оживает. Мы выходим и осматриваем двигатель. Я проверяю свечи, они в порядке. Аккумулятор заряжен. Что не так с этой чертовой машиной? Перетряхиваю все тросики. Заглядываю под машину, но не могу найти причину. Пробую снова и снова, но тщетно. Даже свет не работает. Тем временем темнеет, и гигантские слепни почти съедают нас. Мне становится по-настоящему страшно. Женщина стонет, одеяло в крови. Я объясняю незнакомцу, что мы заблудились, потому что этой дорогой почти не пользуются. Единственная оставшаяся возможность — ему отправиться в Марлал за помощью. Он сможет дойти за полтора часа. Но он отказывается идти один, без оружия. Я ору ему, что это в любом случае очень опасно. И чем дольше он ждет, тем темнее и холоднее становится. У нас только один шанс, если он отправится в путь сейчас. Наконец, он решается. Итак, помощь прибудет не раньше, чем через 2 часа. Я открываю заднюю дверь и пытаюсь поговорить с женщиной, но она снова на короткое время без сознания. Становится холодно, надеваю куртку, но вот женщина приходит в себя и просит воды. Она очень хочет пить, ее губы потрескались. Боже мой, в спешке я забыла о самом важном. Мы без питьевой воды. Обыскиваю машину, нахожу пустую бутылку из-под кока-колы и отправляюсь искать воду. Здесь должна быть вода, вокруг столько зелени. Метров через 100 слышу плеск, но в темноте лесной чаще ничего не разглядеть. Я осторожно, шаг за шагом, углубляюсь в заросли. Через пару метров склон круто обрывается. Внизу небольшой ручеек, до которого я, однако, не могу добраться, потому что нужно преодолеть каменный обрывистый склон. Я бегу обратно к машине и беру с собой веревку, которой были связаны бензиновые канистры. Женщина продолжает выть. Я привязываю к одному концу веревки бутылку, опускаю в воду. Бутылка наполняется бесконечно долго. Вернувшись, подношу бутылку к губам женщины. Бедняжка пылает в жару. При этом ее так знобит, что зубы стучат. Она осушает бутылку. Я снова отправляюсь за водой. Вдруг раздается крик, какого я, наверное, никогда не слышала. Служанка держит женщину и плачет. В глазах женщины смертельный страх. Я умираю, Энкай», — бормочет она. «Прошу, Карина, помоги мне! Как быть?» Я никогда не присутствовала при родах. Я сама впервые беременна. «Пожалуйста, вытащи этого ребенка», — слышу я. Подняв ее платье, вижу ту же картину, только сине-фиолетовая ручка показалась до плеча. «Этот ребенок мертв», — думаю я. «Он лежит поперек, без кесарева, его не извлечь». Со слезами объясняю, что не могу помочь, но если повезет, помощь прибудет примерно через час. Я снимаю куртку и укрываю ее. Она дрожит. «Боже, почему ты бросаешь нас? Что я сделала не так? Что эта чертова машина всякий раз подводит меня? Я больше не понимаю этот мир. Я с трудом выдерживаю жуткие крики и в отчаянии бегу в темноту леса. Но мне удается взять тебя в руки, и я возвращаюсь». В смертельном страхе. Женщина требует нож. Лихорадочно соображаю, как поступить, и решаю нож ей не давать. Вдруг она поднимается и усаживается на корточки. Мы с девушкой в ужасе смотрим на нее. Задрав подол, она хватает детскую ручку и принимается тянуть и выкручивать ее до тех пор, пока на одеяло не вываливается сине-фиолетовое тельце. Женщина падает и лежит неподвижно. Сначала мне нужно взять себя в руки. Затем я осторожно заворачиваю в кангу окровавленного младенца, которому около 7 месяцев. Затем снова даю женщине воды. Она вся дрожит, но ей намного легче. Я пытаюсь сполоснуть ей руки и поговорить с ней, чтобы успокоить. И тут слышу звук. Прислушавшись, понимаю, что далекий шум двигателя. Вскоре показываются плывущие сквозь заросли огни. Вздохнув с облегчением, включаю фонарик, чтобы нас увидели. Это медицинский вездеход из больницы. Выходят трое мужчин, я объясняю, что произошло. Они укладывают женщину на носилки и грузят машину вместе с узелком, в котором лежит ее мертвый ребенок. Служанка хочет ехать с ними. Водитель вездехода осматривает ландровер. Повернув ключ зажигания, он сразу обнаруживает проблему. Он показывает мне болтающиеся за рулем провода. Отсоединился провод зажигания. Меньше чем за минуту неисправность устранена, и машина заводится. Вездеход поворачивает обратно в Марлал. Я отправляюсь по объездной дороге домой. До нашей хижины я добираюсь чуть живая. Как и следовало ожидать, муж хочет знать, почему я вернулась так поздно. Принимаюсь рассказывать, как все было. Его реакция приводит меня в отчаяние. Я не понимаю, почему он мне не верит. Ведь не моя вина, что машина подводит меня всякий раз, когда его нет рядом. Я отправляюсь спать и не вступаю в дальнейшие дискуссии. На следующий день плетусь на работу, не успеваю открыть дверь, как появляется учитель, и горячо благодарит за помощь. Этот лицемер даже не интересуется, как там его жена. Чуть позже приходит отец Джулиана и просит обо всем рассказать. Он сожалеет, что нам пришлось пережить те ужасные часы. Меня нисколько не утешает даже то, что он компенсирует мне поездку. Сейчас жена учителя чувствует себя хорошо. Он узнал об этом по радиосвязи. Между тем я потихоньку накапливаю стресс от работы в магазине. Вчера я почти не спала. Мне снились кошмары о моей беременности. На третье утро после всех этих событий я уже настолько опустошена, что отправляю в магазин Кеттингу. Он должен работать с Анной вместо меня. Мы с матерью сидим под большим деревом возле хижины. Днем приходит ветеринар с новостями о жене учителя. Самое страшное позади, но она останется в больнице еще на несколько недель. Мы беседуем о том, что произошло, и он пытается успокоить мою совесть, говоря, что все это случилось потому, что она сама не хотела этого ребенка. Энергия ее мыслей заставила машину сломаться. Прощаясь, он интересуется, как я себя чувствую. Я говорю о слабости, которую приписываю недавнему волнению. Обеспокоенный, он предупреждает о возможной малярии. У меня желтоватые белки глаз.